Тут миссис Потомкин забежала вперед. Мы шли по ночной аллее к нашим кабинкам. Повернулась к нам лицом и произнесла монолог. Фильм этот насквозь мужской. Он сделан мужчинами, для мужчин, про мужчин. Все женщины в нем представлены манекенами, включая главную героиню. Она то импульсивна, то рассудочна, то лжива, то откровенна. Мужчины не понимают, почему она вдруг сердится на них, почему вдруг исчезает, почему возвращает. Она просто полна капризов, говорят они. Чего она хочет от нас? Она непредсказуема. Они поучают героиню. Пионеры чувств, первопроходцы должны быть смелыми и бескорыстными. Они не имеют права так следовать эгоистическим порывам. И они, вы, страшно искренне изумятся. Изумитесь, если им вам сказать, что эта женщина, как почти всякая другая, хочет только одного — справедливости. Справедливости в любви. Мужчины воображают, что они все знают про справедливость, что у них в кармане полный кодекс справедливого возлюбленного. Приди ко мне и останься со мною. Почему? Потому что я так люблю тебя. Он так любил ее, а она обманула его и ушла к другому. По их, по вашим понятиям, она поступила несправедливо, нехорошо. Мы не смеем вам возражать, но в глубине сердца мы знаем, лелеем, бережем другую справедливость. По этой нашей справедливости кто любит, тот уже все получил от любимого. Он не может ничего больше требовать. Она не дала ему той любви, которой он заслуживал, говорите вы, какая чушь. Тот, кого любит, уже дал любовь. Любимый дает любовь, а любящий получает ее в сердце свое. Разве это несправедливо? Она заполнила его сердце любовью. Ну так пусть он скажет спасибо за этот дар, а не лезет с ним, как с векселем, подлежащим оплате. Сколько ты любишь, столько и получишь. Вот наша высшая справедливость. И все наши так называемые капризы и непредсказуемость, все наши побеги и возвращения, даже убийства и самоубийства, это все попытки отстоять, донести до вас нашу главную справедливость. Попытки бессловесные, ибо в словах вы до сих пор пока, но не навеки, гораздо сильнее нас. Монолог этот отгремел и растаял в калифорнийской ночи. Но в моей памяти он застрянет, видимо, надолго. Неужели это правда? Тот, кто любит, тот уже все получил. А наши попытки завладеть, и как выдают нас сами слова, предметом, объектом любви, все это только жадность и ненасытность.